— показала она на детей. — Дядина, что ли? Ежели с тобой что случится, куда их девать? Тебе ж на шею не намотают их, а со мной оставят. — Намотают, намотают, намотают! — засмеялась Елька и замахала ручонками. — Цыц ты, бесенок! — типун тебе на язык! — шлепнула ее мать. Та притворно захныкала. — Ладно тебе каркать, ворона. — А то не равен час накаркаешь беду, — сказал Андрей Иванович. — Не могу ж я к человеку задом обернуться. Надо же посоветоваться, помочь, ежели в чем. Иль мы не люди. Сегодня его тормошат, завтра за меня возьмутся, а мы как тараканы по щелям расползаемся. Так, что ли? — Тебя разве перетолкуешь? Ты, как Жорнов на помоле, закрутишься, так черт не остановит. Ступай, ступай, только потом не пожалей. Локоть близко, а не укусишь. — Ты чё, сдурела, что ли? — Не я сдурела, а вы с ним вместе сдурели. Уперлись, как быки, довелишь ему задание на 100 пудов. Так пусть дает. Чего ждать-то? Власть шутить не любит. Поперек пути пойдешь, все потеряешь. Ни он первый, ни он последний. Чего он ждет? — Да голова два уха. Сегодня они 100 пудов наложили, отдай им без слов. Завтра, глядишь, еще 100 привалят. Вон как к Костылину. Не то еще и 200 запишут. У них аппетит, как у того Тита, что с большой ложкой лезет за стол кашу есть. Ежели окорот им не давать, они нас без порток по миру пустят. Понятно. — Тоже нашлись укротители. Смотрите, сами на задницу не шлепнетесь, а корот. Кому, властям, что ли? Да ведь власть-то из живых людей состоит, а они все разные. Один прет на пролом, глаза вылупив, а другой и посмотрит, что к чему. Да что с тобой говорить? Андрей Иванович махнул в сердцах рукой и вышел. А что, пожалуй, Надежда права, думал он, идя к Федоту Ивановичу. Такая карусель завертелась, что поперек дороги станешь сомнут. Клюев не понимает этого. Больно азартен до выгоды. Где что услышит насчет купли и продажи, да по дешевке? Ночи не будет спать, на край света улетит, а достанет. Недаром его совой прозвали. Этот на локте вздремнет и снова на добычу улетит. Он и мышью не побрезгует, уберет, ежели оборот от нее будет. После отмены продраздверстки, когда ввели свободную торговлю хлебом, они с братом Спиридоном по 3000, а то и по 5000 пудов зерна скупали за один базар, засыпали доверху свой семейный амбар, потом нанимали обозы и отвозили его на Окскую пристань в Аташку. С Амвросимовыми состязались. Прибыль по копейке с пуда. Над ними смеялись. Сова, дерьмо клевать, и то выгодней. Далеко летать не надо. А они богатели. По 30 и по 40 рублей с каждого базара брали. Вот тебе и дерьмо. Спиридон молотилку купил, а Федот расстроился, как купец Иголкин. К пятистенному дому вышку прирубил, да еще теплую мастерскую сложил из кирпича, что твой цех. Весь двор и подворье обнес высокой кирпичной стеной, инструменту накупил дорогого австрийского и колесы точить начал. Руки у него золотые, ничего не скажешь, но азарт покоя не давал. Мало колес. Шерстобитку подкупил, валенки валять начал в зимнюю пору, а по весне еще и кирпич подряжался бить. И когда он только успевал все делать? Семижильный, что ли? Видать уж порода такая. Дед его, Омеля, помер через свой азарт. Как напьется, бьет себя в грудь и кричит на весь проулок: «Я капитан!» В Астрахани на ботике людей перевозил с берега на берег. Вернулся домой с неукротимой жаждой разбогатеть. А земли всего 2 души. Так он половину надела морковкой засевал. Вот и ковырялся в ней. Всю осень ходил грязный, как боров из лужи. Только что не течет с него. Все морковку продавал на базаре. Про него говорили, смеясь, капитан красным товаром торгует.